Все здесь собравшиеся бонапартисты вместе сражались за империю, ждали триумф империи. Но Бонапарт пал. Наполеон мертв, но мы живы. Мы продолжатели его дел. Поэтому я предлагаю выпить за здоровье Луи Филиппа. Я всю жизнь поддерживал Бонапарта, а эти твои короли... Другого у нас нет и не будет. Если бы его императорское величество до сих пор был жив, я бы никогда не признал над собой власти Луи Филиппа. Но Бонапарт пал. У нас есть король, являющий собой лишь тень покойного Наполеона. Однако он его тень. Это единственное, что мы имеем сейчас. Единственная альтернатива тому, что мы ненавидим и презираем. Мы вырвались из своих узилищ, обрели свободу. Мы стали сильнее, могущественнее. Мы получили богатство и власть. И те, кто вчера обрекал нас на медленную и мучительную смерть, сегодня ждут нашего удара. И мы придем, и мы обязательно нанесем этот удар. Мы никого не простим и никого не помилуем. Они все понесут наказание, все ответят за свои злодейства. Мы снова представляем на этой земле силу и закон. Франция увидела нас. И Франция ужаснулась, увидев нас. Мы сеем страх, ужас, сеем смерть. Эти ужасающие семена приносят урожай. И это справедливость, это торжество наших идей. Идей, которым мы преданы всем сердцем. И пусть она достигается ужасными средствами. Это ли не великое, величайшее благодеяние? И не достойно ли это восторга, восхищения? Так вот, мы получили свободу именем короля, и он позволил нам сделать все, что мы сделали. Нам развязали руки. Мы судим и мы казним. И это заслуга Луи Филиппа. Все в нашей власти. Луи Филипп дал нам эту возможность. За это мы должны быть ему благодарны. Если бы не он, мы бы до сих пор еще гнили в своих каменных мешках. Сейчас Женя задвинет офигительные тосты. За здоровье Луи Филиппа. За здоровье Луи Филиппа. Да здравствует Луи Филипп! Да здравствует Луи Филипп! Да здравствует Луи Филипп! Да здравствует Луи Филипп!